Глава 34. Попытка пробить бетон. Утром первое, что видит мои опухшие от сна и слез глаза, это Кай. Он сидит на террасе, расслабленный, здоровый, смотрит на наши горы, раскачивая в руке бокал своего любимого белого вина, подносит его к губам, делает глоток и одновременно замечает меня. Вернее, чувствует мой взгляд, поворачивает голову и... Я забыта сладко всем своим существом, каждой доступной клеткой тону в его улыбке. В доме сэр Ричард Пол Эшкрафт во всю громкость орет любимую песню Кая, и я впервые в жизни ему подпевая, поднимаюсь с постель, обматываюсь вязаным мексиканским пледом, купленным Каем в нашу самую первую поездку к морю, и направляюсь к нему, пританцовывая и размахивая длинными кистями бахромы. Толкаю слайд балконной двери и вижу, как Кай ставит бокал на стекло нашего балконного столика, готовясь встречать меня, освобождая руки. Подхожу, обнимаю его, всегда такие крепкие и необъятные плечи, а он стискивает ладонями мою талию и целует в живот так же, как делал это 1000 раз, когда мы были одним целым. Жаль, что у меня нет террасы. Я даже не звоню. Я несусь в Китсилана, где по соседству с нашим бывшим особняком до сих пор живет со своей женой и 5 детьми лучший друг моего мужа, Лейв. Он уехал, Вики. Куда? Не знаю. Знаешь, скажи мне. И что ты сделаешь? Поеду за ним. Зачем? Что за дурацкий вопрос? Зачем? Мы сами с ним разберемся по поводу зачем. Просто дай мне его адрес. Вик, я не думаю, что тебе стоит это делать. Почему? Он успокоился, смирился, выдохнул весь этот ваш мрак, если можно так назвать. Не береги ему душу. Ты почти сломала мужика, понимаешь? Лейф, он первым все это. Да я знаю. Знаю и не думаю, что осуждаю тебя или его. Не думай. Это все слишком для меня сложно. Я уже говорил. Но главное понять, я все-таки способен. А вот ты, похоже, нет. И что же главное? Даже если он все начал, это не означает, что ему не было больно, когда ты была с другим. Он ведь знал. Каждый раз знал, когда ты была с тем. И, Вик, я не представляю, как это можно выдержать. На его месте я бы ушел сразу. На его месте я рубанул бы эту ветку, как отсохшую. На неделю запил бы и забыл. Но знаешь... Он умолкает, чешет затылок, затем разворачивается и, стараясь поймать мои глаза, добавляет. Мне его не понять и судить не смею, потому что так, как он, я женщину никогда не любил. Мне многие нравились, даже бывал влюблен, в том числе и в тебя в юности. И я бы приударил за тобой, если бы Кай не застолбил место первым. Да я и сейчас не отказался бы. Подмигивает. Затем резко делается серьезным. Но все это было бы совсем не тем. Я его лучший друг и знаю, что ты была самым главным ориентиром в его жизни. Всегда. И я бы дал тебе его адрес или номер телефона, чтобы вы могли разобраться со своим дерьмом сами. Но у меня его нет. Потому что мой лучший друг не дал мне свой адрес. И в этот момент я верю. Лейф не может мне врать. Надолго он уехал? Лейф молча кивает. Насколько? Не имею представления. Сказал, что не знает сам. Может быть, 1/2. Может быть, 1 или 2. Наверное, он здесь. Никуда не уезжал. Просто не хочет меня видеть. Он в Азии, Вик. Где-то в Сингапуре и не только там. Это путешествие для одиночки. Для парня, которому нужно уже, наконец, подумать о себе. Лейв долго смотрит куда-то поверх моей головы и задумчиво резюмирует нашу беседу. Вы оба однажды сделали свой выбор. Оба. Значит, так было правильно. И до меня вдруг только в это мгновение доходит, чего Кай добивался. Это баланс. Он выровнял его интуитивно, даже сам, наверное, до конца не осознавая, что именно делает и с какой целью. А результат? Теперь мы на одной ступени. Он выровнял счет. Он один. Я знаю, что один. И чувствую, как ему плохо. Не потому, что рядом нет меня или другой женщины. Он просто одинокий волк. Волк без стаи и шанса на потомство. Я ощущаю его боль на расстоянии, но не могу дотянуться, чтобы помочь. Он так решил. Разделил нас. Не я, он. Спустя неделю я снова еду к Лейфу. Лейф, плачу и не утруждаюсь скрывать. Мне нужно увидеться с ним. Пожалуйста. Лейф. Мужчина тоже может дрогнуть. Лейф, сдвинув брови, рушит мои последние надежды. Вик, я ни разу в жизни не сказал тебе неправды. Ни разу. Не было нужды. И мне больно все это видеть, его, тебя. Вы видитесь, констатирую. Да, конечно. Он приезжает, дела компании. Но я понятия не имею, где он живет. Как я понял, везде. Он путешествует, Вики, сам.